Мидори оперлась одной рукой о стойку бара и посмотрела мне в лицо. «По-моему, у Джима Моррисона были такие слова. Люди странны, если ты странник». «Пис!» — сказала Мидори. «Пис!» «Поехали со мной в Уругвай!» — продолжала Мидори. «Бросим все! Любимых! Семью! Институт!» «Неплохая мысль!» — рассмеялся я. «Тебе не кажется прекрасным все бросить и уехать туда, где никто тебя не знает? Иногда ведь так и хочется сделать, непременно хочется. Поэтому, если ты меня увезешь куда-нибудь далеко, нарожаю тебе крепких, как бычки, малышей. И все будем жить счастливо, кататься по полу». Я рассмеялся и допил третью водку с тоником. «Или ты не хочешь крепких, как бычки, малышей, кататься по полу?» «Интерес испытываю великий, и хочу посмотреть, какие они», — ответил я. «Ну и ладно, раз не хочешь», — жуя фисташки, сказала Мидори. «Мне-то что? Выпиваю в такую рань, несу всякую чушь, придет же в голову все бросить и куда-нибудь уехать. Ну и что там будет в этом Уругвае, кроме ослиного дерьма?» «Пожалуй, ты права. Вокруг сплошное ослиное дерьмо. Останешься здесь, поедешь туда. Мир сплошь ослиное дерьмо». «На, дарю эту каменную», — протянула мне Мидори фисташку с такой твердой скорлупой, что я с трудом справился. Но в прошлое воскресенье мне полегчало. На пожар посмотрели, выпили, песен погорланили. Давно я так не расслаблялась. Еще бы, все от меня чего-то требуют. Стоит с кем-нибудь увидеться, и начинается. Одному то, другому это. По крайней мере, тебе от меня ничего не нужно. Я не настолько хорошо тебя знаю, чтоб вымогать. То есть узнаешь лучше, тоже начнешь, как и все остальные? Не исключено, сказал я. В реальном мире многие живут вымогательством. Но ты этого делать не станешь. Мне так почему-то кажется. В вымогательстве я большой специалист. Ты не из той породы, поэтому мне с тобой спокойно. Знаешь, в мире немало людей, которые любят, чтобы у них вымогали. И вымогают сами. А когда начинается суета, поднимают шум. Им это нравится, а мне нет. Маются, понимаешь, от безделья. Слышь, а ты, например, что-нибудь вымогаешь, ну или там... «Может, что у тебя?» — спросил я. Мидори сунула в рот льдышку и пососала ее. «Хочешь меня поближе узнать?» «Есть интерес небольшой». «Послушай, я задала вопрос. Хочешь меня поближе узнать?» «Тебе не кажется, что ответ не в тему?» «Хочу поближе узнать тебя», — сказал я. «Серьезно?» «Серьезно. Даже если потом захочется отвести глаза?» «Что, такая страшная?» «В каком-то смысле», — сказала Мидори и нахмурилась. «Хочу еще выпить». Я подозвал официанта и заказал по четвертой порции. Пока они принесли выпивку, Мидори сидела, облокотившись на стойку бара. Я молча слушал «Хорни Сакл Росс». Монка, в баре было еще 5-6 посетителей, но выпивали только мы. От аромата кофе в полумраке бара было интимно. «Ты свободен в следующее воскресенье?» «Я тебе уже говорил, что по воскресеньям всегда свободен. До 6 часов, когда мне на работу». «Тогда поедешь со мной?» «Хорошо». «Я заеду за тобой в общежитие. Время точно сказать не могу». «Ничего?» «Без проблем», — ответил я. «Знаешь, Ватанабе, что мне сейчас хочется сделать?» «Даже представить себе не могу». «Завалиться в мягкую постель?» «Это, во-первых», — сказала Мидори. «Мне хорошо. Я пьяная. Вокруг нет ослиного дерьма. А рядом лежишь ты. И медленно меня раздеваешь. Очень нежно. как мать раздевает своего ребенка. Аккуратно!» «А, — сказал я, —